Грядущее ухудшение погоды, разумеется, не было секретом для опытных мореплавателей флота Ее Величества. Все они ожидали шторма и даже приняли определенные меры, но подобного разгула стихии никто из них не мог даже предположить. Налетевший с юга свирепый ветер сначала потащил корабли на север, срывая при этом снасти, после чего, резко переменив направление, также неумолимо направил лишившиеся способности управляться парусники к берегу, где многие из них и нашли свою погибель. Немногим лучше обстояли дела у пароходов. Работавшие на пределе своих возможностей машины с большим трудом выгребали против ветра, но хуже всего пришлось колесникам. Из-за качки то и дело получалось так, что одно колесо оставалось погруженным в воду, а второе молотило по воздуху, из-за чего их непредназначенные для подобных нагрузок двигатели вскоре начали выходить из строя. Лишь самым удачливым капитанам удалось увести свои суда в открытое море и перештормовать там. Пусть их корабли болтало как щепки, отчего многие лишились не только такелажа, но и мачт, зато им не угрожала опасность быть выкинутыми на берег. А вот флагманской Британии с самим адмиралом Дандасом и офицерами его штаба на борту повезло куда меньше. Потеряв одну за другой все мачты, он все больше приближался к берегу, пока его, наконец, не выбросило на песчаный пляж близ Камышовой бухты. К счастью, крепкий корпус корабля выдержал это издевательство, и можно было надеяться его спасти. Однако для этого следовало пережить шторм. Впрочем, флагманом потери англичан не ограничились. Вскоре вслед за ним последовал получивший значительные повреждения еще во время первой бомбардировки Севастополя 120 пушечный «Великан Куин», а затем пришел черед последнего оставшегося у них винтового линкора «Сан-Пари». Кроме того, на берегу оказались корвет «Даймонд» и пароходофрегат «Везувий», а «Самсон» хоть и уцелел, но лишился мачты артиллерии, которую его команда выкинула за борт, чтобы облегчить судно. Французы на первый взгляд пострадали меньше. Во всяком случае, ни один из их боевых кораблей, входивших в блокирующую Севастополь эскадру, не погиб. Однако на самом деле их потери были даже выше. Как выяснилось впоследствии, 80 пушечные «Боярд» и «Виль де Марсель» пострадали так сильно, что их пришлось отправить во Францию на ремонт, из которого последний, будучи аж 1812 года постройки, так и не вышел, превратившись в плавучую казарму. Кроме того, вскоре пришли известия, что на Босфорский берег выкинуло отправленную туда чуть ранее «Иену», а в Евпатории та же участь постигла «Анри-4», корвет «Плутон» и военный транспорт «Констанция». Не обошла стороной стихия их турецких союзников. Очередной шквал разбил о камни у мыса Карабарун линейный корабль «Бахри». Также в тот день затонули фрегаты «Мифтачихат», «Пики Мессери» и несколько парусников, зафрахтованных для перевозки войск. Оказавшиеся на прибрежных отмелях и скалах, грозные боевые корабли теперь напоминали выброшенных на сушу мифических левиафанов. Такие же огромные и ужасные, но при этом совершенно беспомощные. Но главная катастрофа случилась на рейде перед Балаклавой. Ожидавшие разгрузки транспорты не смогли вовремя уйти в море, после чего их одного за другим срывало с якорей и тащило к скалам. Один за другим погибли «Резолют», «Рип Ван Винкль», «Вандерер», «Прогресс» и еще несколько парусников, названия которых никто не запомнил, но это стало только началом. Надо сказать, что некоторые капитаны сами направляли свои корабли к берегу, чтобы дать своим экипажам хотя бы призрачный шанс на спасение. Однако, забегая вперед, могу сказать, что с пяти вышеперечисленных судов спаслось не более дюжины человек. Тела остальных еще долго вылавливали в здешних водах или находили выкинутыми на берег. А вот «Синимф», что значит в переводе на русский «морская нимфа», не оправдала свое название и просто перевернулась, похоронив вместе с собой весь экипаж, кроме смытого незадолго перед катастрофой с палубы «Юнги». Вцепившемуся в обломок рея мальчишке каким-то чудом удалось продержаться до конца шторма, после чего его обнаружил и спас французский брик «Мальта». Впрочем, безжалостная стихия не пожелала отпустить свою жертву, и через два дня он умер от последствий переохлаждения, совершенно перед этим поседев. Новейший и очень крупный, водоизмещением в 2700 тонн винтовой пароход «Принц», перевозившего в Балаклаву помимо всего прочего всю зимнюю одежду для союзной армии, пошел на дно, унеся с собой почти 40 тысяч шинелей, а также шерстяные фуфайки, носки и перчатки, в которых так нуждались страдающие от холода солдаты союзных войск. Из экипажа огромного транспорта смогли спастись лишь 6 человек. Впоследствии Трубников объявил на весь белый свет, что сам пароход обошелся британской казне почти в 4 миллиона франков, а грузу на нем было на сумму втрое больше, все 12 миллионов франков. Не знаю, насколько эта сумма соответствует действительности, но резонанс от публикации оказался весьма значительным. Следующей жертвой неистовства урагана в Балаклаве стал американский клипер «Уайл Туэйв». Небольшой, но очень ладный корабль с изящными обводами крепкого дубового корпуса был еще в 9 часов покинут командой, после чего его неотвратимо несло на скалы, где он и нашел свою гибель. Вообще, нельзя не отметить, что среди пострадавших были суда самых разных наций. Помимо непосредственных участников конфликта, поставками для союзной армии занимались американцы, итальянцы, австрийцы и бог знает кто еще. И поскольку никто не вел им учет, оценить общее количество разбитых и затонувших транспортов так и не получилось. Но в любом случае, счет шел на десятки. Удивительнее всего была невероятная избирательность стихии. Она, казалось, специально выбирала стоянки союзного флота. При том, что на северо-западе Черного моря и в Одессе царили тишь да гладь, ураган прицельно ударил по крымскому побережью от Балаклавы до Евпатории по Босфору, нанеся нашим противникам совершенно невообразимый ущерб. К тому же потери неприятеля не ограничивались погибшими кораблями и людьми. Множество судов лишились мачт с парусами, на некоторых пароходах сгорели от непривычных нагрузок машины, другие получили повреждения корпусов. Более того, в ряде случаев, капитанам ради спасения своих кораблей пришлось отдать приказ выкинуть за борт пушки, лишая их тем самым возможности защищаться. Не будь у нас под рукой боеспособного флота, все это, несомненно, сошло бы союзникам с рук, позволив со временем минимизировать потери. Но теперь для них близился час расплаты. Как ни странно, досталось и тем, кому посчастливилось укрыться внутри бухты. Так сорвавшийся с якоря Медуэй протаранил своим мощными бортами корму американского парусника «Звезда Юга», едва тем самым не утопив его. Но самая примечательная история приключилась с пароходом «Эйвон». Лавируя между потерявшими управление парусниками, он несколько раз столкнулся сначала с «Вандерер», затем на него навалился лишившийся всех мачт «Кенилвард», но все же уцелел. Счастливо уклонившись от всех опасностей, он сумел таки прорваться в узкое горло Балаклавской бухты, избежав тем самым верной гибели. Немногие спасшиеся со своих разбитых или затонувших судов моряки направились в лагерь, в надежде найти там помощь или хотя бы согреться, но суровая непогода лишила их даже такой малости. Превратившаяся в военный город Балаклава оказалась полностью разрушена. Здания и портовые сооружения обрушились. Все до единой палатки сорваны и унесены прочь безжалостным ветром. Более того, порывы последнего оказались настолько сильны, что переворачивали и разбивали обозные повозки, вырывали с корнями деревья и кусты и даже уносили прочь зазевавшихся или ослабевших людей. К чести британцев следует отметить, что все свалившиеся на них невзгоды они переносили с неизменной стойкостью, присущей их нации. Даже моряки на гибнущих кораблях боролись до последнего, пытаясь спасти свои суда, пассажиров и грузы. Солдаты также неизменно оказывали помощь попавшим в беду товарищам и союзникам. А вот французы подобным хладнокровием похвастаться не могли. Составлявшие гордость их интендантства, щитовые домики, собранные буквально накануне шторма, не смогли долго сопротивляться разошедшейся стихии и разлетелись по всей округе, усеяв своими обломками. Лишившиеся крыши над головой солдаты впали в панику и разбежались по окрестностям в поисках укрытия. И если найти его не удавалось, они продолжали метаться, как будто от этого мог быть какой-либо прок. Что же касается турок, то они хоть и не поддались панике, но при этом нисколько не старались оказывать кому-либо помощь, оставаясь с восточным фатализмом на своих местах и вверяя свою судьбу исключительно заботам Всевышнего. К слову сказать, из-за того, что лагерь османских войск оказался в глубине полуострова в небольшой ложбине под защитой гор, их палатки практически не пострадали. Воспоминания непосредственных участников событий, описывая события 1 ноября, рисуют поистине апокалиптическую картину. Ветер был так силен, что мгновенно сорвал все палатки, рванув их вверх, словно кусочки бумаги. Под его порывами даже камни отрывались от земли, круша все на своем пути. Большие бочки, поднятые в воздух, летали повсюду, как шары для крикета. Тяжелые фуры подняло в воздух вместе с мулами. Больничные шатры уносило вместе с больными. Стоявшие в карауле солдаты в ужасе прыгали в ямы и втыкали штыки в землю, стараясь удержаться у поверхности. В балаклаве все деревья были вырваны с корнем. Лорд Раглан, оказавшийся с подветренной стороны одного из немногих уцелевших до сей поры строений, с любопытством наблюдал, как сначала улетела прочь черепица, затем за ними последовали стропила, а под конец сами собой разобрались кирпичи, из которых была сложена труба. Позднее, впрочем, в воспоминаниях участников тех событий проскальзывало нечто вроде черного юмора. Особенно любили вспоминать многострадального доктора Робинсона. Дело в том, что сей достойный муж уже который день страдал от мучившей его диареи, а потому, несмотря на ужасный холод, был вынужден спать в одних кальсонах, поскольку штаны его вследствие заболевания буквально стояли колом и были решительно ни для чего более непригодны. Разразившийся шторм унес сначала его палатку, потом ставшие знаменитыми штаны и, наконец, самого мистера Робинсона. Причем, последний во время полета пытался удержать в растопыренных руках свое одеяло, отчего со стороны немного напоминал персонажа из восточной сказки, летящего на ковре самолете. Дело наверняка кончилось бы плохо, но, к счастью, на помощь врачу пришел слуга. Уцепившись за ногу пролетавшего мимо хозяина, он сумел его удержать, после чего они оба свалились в осеннюю крымскую грязь. Другой пациент с таким же диагнозом, Мичман Вуд, попытался отползти на руках под защиту невысокой каменной стены, служившей прежде оградой у сада, но не удержался и начал взлетать. К нему тут же кинулись два матроса, успевшие повиснуть у него на руках, после чего все трое грохнулись на землю, перед стеной, о которую то и дело разбивались в щепки бочки и даже камни. Досталось от стихии начальству. Так командующий 2-й краткой бригадой легкой дивизии Брауна Джордж Буллер вылетел из своей палатки, одетый лишь в кальсоны и нательный крест, чем несказанно удивил наблюдавшего за этой картиной капеллана преподобного Эндрю Бейла. Мгновенно миновав расположение собственного соединения, он таким необычным образом добрался до коновязи кавалерийского полка, где благополучно приземлился прямиком в навозную кучу. Приближенный лорда Раглана бригадный генерал Джеймс Бакнелл Эдскорт сумел спастись, ухитрившись вцепиться в поддерживающий его шатер столб, а оказавшегося не таким ловким адъютанта Читвуда каким-то чудом поймали в целой миле от места событий. К вечеру ураган начал стихать, но это принесло весьма мало облегчения, поскольку сразу же стало заметно холоднее. Ливень вперемешку с зарядами снега сменился на непроглядную метель, раскисшую землю подморозило и укрыло белым. Лишившиеся каких-либо укрытий люди принялись собирать обломки древесины, чтобы разжечь костры и хоть как-то согреться. Некоторым посчастливилось найти разбитые бочки или ящики с провиантом, и тогда в воздухе разносился умопомрачительный запах поджаренной на костре солонины и свежезаваренного кофе. Кусок сухаря в такой ситуации выглядел как настоящее сокровище, а глоток горячего варева куда соблазнительнее грядущего спасения души. Впрочем, нельзя не признать, что пережившие весь этот ужас союзники вели себя более чем достойно, не только не затевая драк, но зачастую делясь последним. Тем временем, русская эскадра усиленно готовилась к выходу. Все от адмиралов до последнего матроса были заняты делом, понимая, что другого такого случая нанести противнику поражение может уже и не представиться. Но перед тем, как выйти в море, я снова собрал в штабе все местное начальство, как морское, так и сухопутное. К этому времени со всех сторон стали поступать донесения, что множество вражеских судов самых разных классов и назначений оказались выброшены на берег или стояли вблизи, лишившись мачты возможности управляться. Большинство же боевых кораблей ушли в море, чтобы переждать ураган там. Наша же эскадра благодаря своему расположению и заблаговременно принятым мерам практически не пострадала и была готова сразиться с неприятелем. А поскольку ни для кого не было секретом, что бурю предсказал никто иной, как великий князь Константин, меня встретили с таким восторгом и благоговением, будто видели, по меньшей мере, святого апостола. «Господа», — начал я, обращаясь ко всем собравшимся, — «как вам уже всем хорошо известно, обрушившаяся на Крым буря нанесла нашим врагам значительный урон. Можно даже сказать, что небо проделало за нас с вами большую часть работы. Но, как говорят в народе, на Бога надейся, а сам не плашай, и потому просто необходимо закончить начатое высшими силами до конца». Сразу скажу, последние слова понравились далеко не всем. На лице того же Станюковича можно было ясно прочитать народные мудрости совсем другого толка. Дескать, от добра, добра не ищут, и поспешать надо медленно, а во все еще бурном море, чего доброго, и потонуть можно. Но, по крайней мере, вслух он ничего не сказал. К тому же, продолжал я, хочу напомнить, что несколько кораблей союзников получили значительные повреждения во время недавней бомбардировки, после чего были уведены на ремонт. В Константинополь, спросил кто-то из присутствующих, не все ли равно, усмехнулся необычайно довольный предстоящим делом Корнилов. В любом случае, работы у вражеских ремонтников скоро прибавится. Наверняка среди тех, кто сумел уйти в открытое море, тоже достаточно получивших повреждения и течи. Не говоря уж о том, что их наверняка разбросало в разные стороны, так что на починку и сбор потребуется известное время. Все верно, Владимир Алексеевич. Благосклонно кивнул я, а потому не будем терять времени. Завтра же на рассвете выходим в море и наносим визит в Камышовую бухту. Даже без подзорной трубы хорошо видно, что у французов там несколько кораблей на берегу. Все их необходимо уничтожить, после чего можно будет наведаться и в Балаклаву. Бьюсь об заклад, там пострадавших не меньше. Ваше императорское высочество, подал голос Истомин. А что прикажете делать, если встретятся те, кого не вынесло на берег? Ты о чем, Владимир Иванович? Ну как же-с, немного смутился контр-адмирал. Допустим, найдем транспорт на плаву, но с поломанными мачтами. Что ж, его тоже топить, жалко. Особенно призовых, ухмыльнулся в усы Корнилов. Хороший вопрос, улыбнулся и я. Тем паче, что в Балаклаве нам такие, а возможно даже и целые, наверняка встретятся. Скажу так, если мы их просто сожжем, и то будет хорошо. В любом случае неприятелю урон. С другой стороны, если захватим, станет еще лучше. Как говаривал наш выдающийся ученый, Михаил Васильевич Ломоносов, наливая по утрам рюмку, если в одном месте убудет, в другом обязательно прибудет. Ответом на мою шутку стал сдержанный смех собравшихся. Однако если вражеский корабль лишился хода, его потребуется буксировать, продолжил я, а пароходов у нас немного. Поэтому окончательное решение будет приниматься в соответствии со сложившейся обстановкой. Если враги не объявятся, станем пиратствовать, придут, будем драться. Поскольку против этого возражать никто не стал, мы перешли к следующему пункту. Пока флот будет атаковать неприятеля с моря, было бы недурно поддержать его усилия и на суше, для чего считаю необходимым организовать наступление на французов. Согласитесь, будет славно, если мы рассечем их позиции. Конечно, нашим солдатам во время непогоды тоже пришлось несладко, но полагаю, их состояние все же лучше, чем у непривыкшего к подобным холодам противника. Ваше высочество, поднялся со своего места Липранди, позволено ли мне будет высказать свои соображения? Говори, Павел Петрович. Для того и собрались, что проку от нападения на французов в Камышовой бухте. Без сомнений, некоторый урон мы им нанесем. Моряки сожгут выкинутые на берег корабли. Это все, разумеется, прекрасно, но что дальше? Есть другое предложение? Есть. Считаю, что первый удар следует нанести по Балаклаве. Причем сразу с двух сторон. Силами не менее трех дивизий с суши, и одновременно высадить десант с моря. Неожиданное предложение исправляющего должность командующего войсками моряки встретили прохладно. В какой-то мере их можно было понять. Десант вообще мероприятие довольно сложное, а при дурной как сейчас погоде и вовсе опасное. Потерять можно многое, а вот возможность приобретения более чем туманна. А вот я, откровенно говоря, обрадовался. До сих пор я был единственным сторонником десанта, отчего это выглядело блажью царского сына. Но вот Липранди, славящийся в войсках не только умением управлять ими в бою, но и упрямством вкупе с привычкой резать начальству правду матку в лицо, это совсем другое дело. Полагаешь, десант может оказаться полезен? Уверен в этом. Более того, без высадки с моря, мы и половины желаемого не добьемся. И что же вы, ваше превосходительство, желаете? Пристально посмотрел на генерала, помалкивающий до сих пор, Нахимов. Если мы одновременно ударим по балаклавским высотам с одной стороны, а по Кадыкою и Каране с другой, есть надежда совершенно очистить вражеские позиции и захватить их батареи перед Сапун-горой, доставившие нам в последнее время столько неудобств. В случае успеха мы отсечем основные силы союзников от стоящего на Семикиных высотах корпуса Баске, после чего разгром двух его дивизий станет лишь делом времени. «Ну-ка, покажи на карте», не скрывая заинтересованности, велел я. Липранди не заставил просить себя дважды, тут же подойдя к висящему на стене генеральному плану крепости и окружающей ее местности, начал водить указкой, давая по ходу действий необходимые пояснения. Вот здесь сомкнем фланги, вот тут будет фронт, а вот отсюда будет произведена атака главными силами армии. Смелый план, Павел Петрович. А справимся ли? Это единственная наша возможность решительно разгромить врага, ваше императорское высочество, без колебаний, четко, даже жестко ответил генерал. Значит, на том и порешим, решительно заявил я. Ты силами своего корпуса атакуешь союзников, а бригаду Лихачева и оба морских стрелковых батальона заберем на корабли. Им и на палубе будет привычнее, и при абордаже, если понадобится, пособят. Простите, Константин Николаевич, внимательно посмотрев на карту и еще раз все обдумав, с прежней решительностью возразил Липранди. Но выделенных сил может все же оказаться недостаточно для решительной победы. Гляди-ка, спохватился. Красно говорить все мастера, а как до дела, так на попятный раздались смешки в задних рядах. Три полнокровных дивизии мало, поясни свое мнение, Павел Петрович, будь добр, поглядев прямо на генерала, потребовал я. Для чего недостаточно? Для всего, ваше императорское высочество. Сами посудите. В десант пойдут аланцы и черноморские морские стрелки, это около 4000 штыков. Да, они прекрасно обучены и вооружены скорострельными винтовками, но ведь и взять им предстоит не только балаклаву, но и высоты над ней с каранью, причем крайне желательно вместе с британскими батареями. Мало того, они еще и кадыкой должны занять, иначе оперативно охватить позиции баске с тыла и фланга не получится. Некому будет, моряки не разорвутся на все разом или того хуже распылят силы и результата нигде не добьются. А мои полки попросту не успеют такой маневр отмахать по нынешней грязи. Что ж, в словах твоих есть резон. Что предлагаешь? Необходимо усилить десант еще хотя бы одним-двумя полками, с неизменным хладнокровием ответил Липранди. Где прикажете их разместить? Взвился Нахимов. Обычная пехота к службе на кораблях не приучена и случись бой, будет экипажу помехой. Не беда, отмахнулся я. Слава богу, балаклава не на другой стороне моря. Дойдем как-нибудь. Решено, добавим на корабли бригаду Хрущева. Волынский полк теперь, можно сказать, полностью стрелковый, не говоря уж о том, что отменно выучен, да и на Альме отличился. В любом случае пригодится. Судя по мимолетной тени, пробежавшей по лицу Липранди, решение присоединить волынцев к десанту оказалось для него неожиданностью. Вероятно, на их счет у него имелись свои планы, но тут инициатива, как водится на Руси матушке, наказала инициатора. Но, помимо этого, не хватает войска для удара с суши, продолжил он. Воля ваша, но необходимо не только атаковать корпус Баске, но и прикрыть нам тыл, встав на линии от Сапун-горы до Карани. Нужна еще как минимум бригада с артиллерией, а лучше дивизия. А ведь ты прав, генерал Тимофеев. Здесь я, едва не подпрыгнул со своего места начальник 16-ти краткой дивизии. Вот и славно, уголками губ усмехнулся я. Знаю, Николай Дмитриевич, твоя славная дивизия после Альмы еще не оправилась, но, по всей видимости, другого выхода нет. Справишься, жизни не пожалею, ваше императорское высочество, с мрачной решимостью заявил старый вояка. Рад слышать. Однако на кладбище нам торопиться не стоит, а потому усилим тебя 6-м стрелковым батальоном и, пожалуй, 2-м пластунским. Так оно будет надежнее. Верно говорю, обернулся я к Липранди. Павел Петрович, еще бы и конницы, просительно добавил тот. Турок потрепать, чтобы под руку не лезли. Ну вот, пожалуйста, протяни палец, всю руку откусит. Ладно, будет тебе кавалерия. Кстати, а где наш походный атаман? В Евпатории, отозвался сидевший до сих пор тише воды и ниже травы командир киевских гусар великий князь Николай, и, видя всеобщее недоумение, пояснил. Там же корабль французский выкинуло, если не ошибаюсь, Анри-4. Вот Тацина и не удержался. Это дело богоугодное. Присек я, возникшие было смешки, да к тому же недолгое. Но пока казачки не вернулись, задачу эту возложим. При последних словах глаза моего брата загорелись, как будто прося, поручи мне, дай отличиться. На гусар, не выдержав этой мольбы, кивнул я, лихтерберских и веймарских, под общим командованием его высочества. Смотри, Николай Николаевич, на тебя вся надежда, чтобы ни один осман на помощь французам не пришел, не подведу. Не скрывая радостной улыбки, ответил Николаша, клянусь честью, ни один с места не стронется. Черт, мелькнула в голове запоздалая мысль, если с ним что случится, августейшая маменька этого не переживет, а реакцию отца не берусь даже предсказать. С другой стороны, слабее противника, чем османы сейчас все равно нигде нет, да и нарезных ружей у них по сравнению с европейскими союзниками совсем немного. Даст бог, все обойдется, но на всякий случай, все же придам его бригаде пару конных батарей. Значит, все решено, подвел я итоги. Составление диспозиций для предстоящего сражения возлагаю на его превосходительство генерала Павла Петровича Липранди. Он же доведет приказы до всех подчиненных ему лиц. Общее командование флота возлагаю на себя. Флаг подниму на Владимире. Начальником штаба будет Корнилов. Линейные силы возглавит Нахимов. Младшим флагманом у него – Истомин. Бутаков поведет отряд пароходов, фрегатов и миноносок. Контр-адмирал Панфилов отвечает за оборону городской стороны. Подготовку к погрузке десанта начать незамедлительно. Даст бог, за ночь закончим. Всем морским пехотинцам иметь с собой двойной запас патронов. То же касается скорострельных батарей. С богом, господа. Тем более, что Всевышний сейчас, очевидно, на нашей стороне. Глава 11. Ранним утром 2 ноября 12, все даты указываются по юлианскому календарю, русская эскадра в полном составе покинула Севастопольскую бухту и вышла в море. Накануне во всех уцелевших от обстрела севастопольских храмах, отслужили молебны о даровании победы над неприятелем, отслужили положенные службы и на готовящихся к походу кораблях. К слову сказать, корабельные церкви появились на нашем флоте стараниями великого князя Константина, слывшего ревностным христианином и поборником православия, так что пришлось соответствовать, повторяя вместе со всеми молитву воина. «Спаситель мой, ты положил за нас душу свою, чтобы спасти нас, ты заповедал и нам полагать души свои за другие наши и за ближних наших. Радостно иду я исполнить волю твою и положить жизнь свою за царя и отечество. Вооружи меня мужеством и крепостью на одоление врагов наших, и даруй мне умереть с твердой верой и надеждой вечной блаженной жизни в царстве твоем. Не знаю, как других, а мне богослужение позволило отбросить все суетное и настроиться на необходимый для предстоящего дела лад. Полагаю, то же самое можно сказать и о моих подчиненных. Все же, атеистов сейчас немного даже в высших слоях общества, а уж среди простых матросов даже слова такого не знают. Даже если погибну, размышлял я, дело все равно сделаем. А значит, все не зря. Ваше императорское высочество попытался еще раз отговорить меня от участия в предстоящем бою Нахимов. Я все же склонен настаивать. Павел Степанович, мягко прервал я его. Сегодня утром, нравится тебе это или нет, я поведу флот в бой. Не хочешь участвовать? Воля твоя. Хоть сейчас сходи на берег и отправляйся, куда тебя Бог направит. А мне выполнять свой долг перед государем и отечеством не мешай. Возражать на такую отповедь адмирал не решился и поспешил вернуться на свой Париж. Первым на рейд, миновав линию минных заграждений, вышел отряд пароходов-фрегатов. Бессарабия, Громоносец, Крым, Херсонис, Одесса и, конечно же, Владимир. Номинальным командиром этого отряда числился Бутаков, но поскольку на борту находились и мы с Корниловым, фрегат стал флагманом всего флота. Вслед за ними на рейд вышли наши главные силы, 120 пушечные линейные корабли, Париж, три святителя, 12 апостолов и великий князь Константин. За ними последовала четверка менее крупных так называемого 84 пушечного ранга Храбрый, Чесма, Ягудий и Лайварна, и такого же количества фрегатов Флора, Кагул, Коварна и Кулевчи. Чтобы не терять время, большие парусники выходили в море на буксирах многочисленных пароходов. Большая часть этих собранных по моему приказу со всего Черного моря тружеников были вооружены небольшими пушками и шестовыми мином, превратившись в результате этой импровизации в некое подобие миноносцев. Замечу, что по сравнению с теми же балтийскими шанцевками у большей части черноморских пароходов и мореходность, и скорость заметно выше, экипажи давно сформированы и обучены, так что оставалось только обеспечить оборудованием, вооружить минами и провести курс подготовки по их применению. Прибывшие из Кронштадта молодые офицеры, еще недавно носившие мичманские эполеты, за одну летнюю кампанию на Балтике успели подрасти в чинах и украсить свои мундиры новенькими орденами, а потому оказались не только наставниками, но и примером великолепной карьеры, обеспеченной правильным применением нового оружия. Впрочем, ученики быстро нагоняли учителей, а судя по всему, имели все шансы и обойти на крутом повороте балтийцев. Речь, конечно, про Колхиду под командованием лейтенанта Лисицына и аргонавта капитан-лейтенанта Остапова, которые уже успели отличиться в новом качестве. Для остальных же это был первый боевой выход. Особая надежда возлагалась на более или менее современные Бердянск, Таганрог и Инкерман, имевших железные корпуса, а также довольно быстроходные винтовые буксиры «Молодец», «Боец» и «Могучий». Остальные вооружения из адских машин не получили и занимались только своей работой. Погода, надо сказать, подходила для опасного мероприятия как нельзя лучше. В том смысле, что на смену урагану и ледяному дождю пришел снегопад, серьезно затруднявший видимость с одной стороны, но вместе с тем скрывавший нас от чужих глаз с другой. Последним в этот день покинул бухту отряд из линейных кораблей «Императрица Мария» и «Силофаил», а также фрегатов «Месимврия» и «Сизополь». Командовал Федор Михайлович Новосильский, произведенный за участие в Синопском сражении в чин вице-адмирала. Вверенное ему соединение имело отдельное задание и в действиях главных сил участия не принимало. Помимо парусников в его состав были включены и три парохода. Грозный Эльбрус и 200 сильный турок, в недавнем прошлом называвшийся Меджерити-Джарит, и еще в 1853 захваченный в качестве приза крейсировавший в поисках добычи Бессарабии. В отличие от прочих кораблей эскадры они направились на север, чтобы навестить берега Качи и Евпатории, где по слухам выкинуло на берег несколько кораблей и судов союзников. Собравшись на рейде, мы выстроились в две кильватерные колонны и двинулись к мысу Херсонис. Как не хотелось бы навестить Камышовую бухту, где, согласно донесениям разведчиков, выкинуло на берег почти два десятка различных судов, включая как минимум один линейный корабль, мы не стали тратить время на них, рискуя в условиях плохой видимости выскочить на мель и сорвать тем самым всю операцию. Нет, нас ждала балаклава, и мы вовсе не желали опоздать на свидание. Впрочем, совершенно избежать нашего внимания Камышовой бухте не судилось. Немногим позже, туда нанесли визит шедшие у нас в арьергарде фрегаты под командованием Истомина. Оказавшись в бухте, контр-адмирал тут же смог убедиться, что поступавшие к нам доклады наблюдателей о катастрофических потерях союзников нисколько не грешили против истины. Все побережье оказалось усеяно обломками выкинутых на берег судов, среди которых отдельно возвышалась беспомощная туша английского флагмана с гордым названием «Британия». Покинутый командой во главе с самим адмиралом Дандасом корабль оказался легкой добычей. Встав напротив него, Флора и Кулевчи не торопясь и со вкусом расстреляли его полными бортовыми залпами. Разумеется, в любой другой ситуации, наши фрегаты ни за что не рискнули бы связываться с этим чудовищным на их фоне 120-пушечным левиафаном, но сейчас накренившийся гигант оказался совершенно беззащитен, а у подловивших его черноморцев не имелось ни единого повода для проявления гуманизма. Пока артиллеристы двух фрегатов, подойдя на пистолетную дистанцию, тренировались в скоростной стрельбе по застывшей на мелководье Британии, остальные участники набега не отказали себе в удовольствии открыть огонь по его более мелким собратьям по несчастью, не забыв пройтись частым гребнем по совершенно разгромленному стихии военному городку французов. Так что очень скоро на берегу запылали несколько больших костров, предвещая печальный конец всему союзному воинству. Пока они так развлекались, наша эскадра добралась таки до входа в Балаклавскую бухту, где мы застали поистине апокалиптическую картину. Обрамляющие ее скалы превратились в настоящее кладбище кораблей, а сама бухта буквально оказалась забита судами самых разных размеров и классов, которые нам предстояло уничтожить, а при удаче и захватить. Первые кандидаты на роль трофеев нашлись прямо перед входом. Два лишившихся мачты рулей корабля Ее Величества, пароходов фрегат «Ретрибьюшн» и колесный шлюп «Везувий» однотипный с захваченными «Балтики» одноклассниками, лежали в дрейфе неподалеку от входа в гавань. Чтобы спасти корабли во время урагана, их капитаны отдали приказы выбросить за борт орудия и снаряжение, в итоге оставив их совершенно безоружными. Суетящиеся на палубах моряки, очевидно, пытались соорудить нечто вроде временных мачт, чтобы хоть как-то добраться до спасительной гавани, но не успели. «Отчего они стоят?» – удивленно воскликнул младший брат начальника нашего отряда 24-летний мичман Владимир Бутаков, которого все от чего-то звали не иначе как Вовочкой. «Ведь это же пароходы!» «Очевидно, сожгли машины во время шторма», – криво усмехнулся я, разглядывая беспомощного противника. «Впрочем, надеюсь, не слишком серьезно и в наших мастерских их смогут починить. Ваше императорское высочество», — продолжил расспросы правильно понявший мой намек Вовочка, «а правда ли, что весь ваш отряд пароходов на Балтике состоял из трофейных кораблей?» «Ну, «Положим, не весь», — добродушно усмехнулся я, — «но некоторое количество имеется. Было бы славно распространить эту традицию и на наш флот», — подобострастно заметил кто-то из штабных. «Почему бы и нет? Вот поднимем Агамемнона и сделаем нашим флагманом». «Как это?» — удивился стоявший рядом со мной Корнилов. «Вряд ли там что-нибудь уцелело после столь мощного взрыва. И пусть. Построим новый с такими же пропорциями, использовав как можно больше поднятых с однодельных вещей утопленника. А на весь мир объявим, что это тот самый Агамемнон. Представляете, каково будет узнать об этой новости нашим заклятым друзьям из Туманного Альбиона? Но ведь это же нечестно!» Не удержался от восклицания Вовочка, вызвав своей горячностью добродушные смешки сослуживцев. «На войне и в любви, брат», — назидательно заметил я, — «все средства хороши, но ведь эта война к тому времени уже закончится. Разве нет? Боюсь, Володя, противостояние с англичанами у нас надолго, а скорее всего даже и навсегда. И дело не в том, что они как-то по-особому плохи, а мы хороши, или наоборот. Просто мы стали представлять угрозу для их огромной империи, а такое не прощают». Пока мы так беседовали, к будущему пополнению нашего флота подошли два буксирных парохода и, заведя на них швартовы, неспешно потащили в сторону Севастополя. «Корабли крепкие, пригодятся», — проводил их взглядом Корнилов. «Совершенно согласен», — кивнул я. «Впрочем, сейчас меня куда больше занимает лежащая перед нами балаклава. Что будем делать, господа? Атаковать?» — воскликнул Вовочка, но тут же устыдился своего порыва и поспешил скрыться за спинами штабных. «Молодой человек абсолютно прав», — неожиданно поддержал его Корнилов. «Противник определенно не ждет нападения с моря, а потому не стал укреплять свою базу. К тому же держу пари, что они нас толком и не видят. Стоящие в бухте суда по большей части не военные, а потому не смогут оказать серьезного сопротивления. Остальных же мы сможем задавить. Так что пока враг не опомнился, нужно немедленно идти в атаку и высаживать десантные партии. Если позволите, я немедленно отдам распоряжение на громоносицы другие корабли отряда». «А мы что, рыжие?» — усмехнулся я, неуклюжей попытки оставить меня в стороне от схватки. «Бутаков, командуй в машинный полный ход». В принципе, нечто подобное с самого начала и планировалось, для чего основные силы десанта были размещены именно на пароходах-фрегатах, примерно по батальону на каждом, плюс по небольшому отряду добровольцев из греческого батальона. Накануне командовавший им полковник Матвей Манто буквально упросил меня включить его и его людей в состав десанта, обещая не пожалеть жизни ради освобождения родного города. Я же подумал, что они могут быть проводниками и потому согласился. Впоследствии этот прорыв в переполненную вражескими транспортами бухту вошел во все учебники по новой пароходной тактике. Развив максимально возможную скорость, Владимир и идущие за ним фрегаты, не сделав ни единого выстрела, буквально влетели в нее сквозь метель, чтобы сразу же наброситься на стоящие посреди купцов немногочисленные военные корабли. Таковых оказалось всего три: винтовой фрегат «Вулкан», колесный «Симпсон» и паровой шлюп «Нигер». Нам достался первый из них, громоносец навалился на второго, «Херсонис» на третьего, а остальные пришвартовались к стоящим в 2-3 ряда вдоль причалов транспортом. Как ни быстро мы шли, настоявшим в глубине бухты «Вулкане» пробили тревогу, и, хотя пушки зарядить они все же не успели, нас встретила толпа вооруженных чем попало британских моряков. Отдавая должное их храбрости, не могу не заметить, что лучше бы они разбежались, не дожидаясь, пока их перебьют. Не прошло и минуты, как палуба фрегата оказалась завалена телами и залита кровью его защитников. Поддержанные огнем двух вынесенных наверх метральесы, вооруженные скорострельными шарпсами морские пехотинцы не были настроены проявлять человеколюбие. А когда выяснилось, что в трюмах английского корабля содержались захваченные в предыдущих боях пленные русские солдаты, причем некоторые из них были закованы в цепи, удержать ребят Лихачева от резни не смог бы даже я. «Вулкан наш», — коротко доложил мне присланный Лихачевым мичман Тимирязев. «Как и Крым», — криво усмехнулся я, после чего, видя недоумение на глазах молодого офицера, сделал вид, что пошутил. «Не обращай внимания, Федя, ступай лучше к своему командиру, да скажи, пусть дальше наступает, а мы уж тут сами как-нибудь управимся». Перепрыгнув на борт захваченного корабля, я быстро подошел к толпящимся на палубе бывшим пленникам. Увидев пред собой адмирала, большинство из них тут же вытягивалось во фронт и отдавали честь. К «Кто таков?» — спросил у рослого солдата с перевязанной грязной тряпкой головой. Ни шинели, ни шапки, ни сапог у него не было. «Минского полка рядовой Ермолай Храпов, ваше императорское высочество», — громко отрапортовал тот. «Знаешь меня, видел перед Альмой. Понятно. Вот что, братец, я не поп, чтобы вас исповедовать, а потому не спрашиваю, как в плен попали. На войне всякое случается и позора в том нет. Но теперь слушайте мою волю. Найдите себе каждое оружие, благо его тут немало, и вставайте в строй. В бой вас, конечно, не пошлю, но к делу приставлю. Во-первых, все трупы, кроме наших, разумеется, с палубы долой. Во-вторых, сыщите мне хоть кого-нибудь из выживших англичан. В-третьих, хотя будет с вас, выполнять. Слушаюсь», — гаркнул Храпов и понесся выполнять. «Мичман Бутаков, я, возьмите хоть с полдюжины вооруженных матросов потолковья и принимайте командование. Как только представится возможность, фрегат вывести из бухты и отправить в Севастополь. Если не получится, какого собственно черта, должно получиться. Действуй». Команда Симпсона сопротивления не оказала, а потому почти вся уцелела, а вот Нигеру так не повезло. Кто-то из артиллеристов успел добраться до заряженного орудия и выстрелил по подходившему к нему Херсонесу. Ничтожная в любой другой ситуации 6 фунтов канавертлюги произвела страшное опустошение на палубе русского корабля, убив разом 5 морских пехотинцев и столько же ранив. Зато уцелевшие не стали никого щадить и перебили всех до единого. Прочие наши фрегаты высаживали десантные партии на торговые корабли, экипажи которых даже не думали сопротивляться. К тому же, далеко не все они принадлежали к воюющим державам. Среди захваченных в тот день судов оказались американцы, австрийцы, греки и еще бог знает кто. Как потом выяснилось, в самой Балаклаве было не более 1500 вражеских солдат и моряков. Обрушившаяся на них буря и последующее за ней нападение подействовало на многих из них совершенно деморализующе. Лишь немногие попытались оказать нам сопротивление, другие же без оглядки бросились прочь из города, остальные, не чувствуя в себе сил сопротивляться новым ударам судьбы, просто сдались. Пока батальоны Оландской бригады вместе с батареями Метрольез высаживались на берег, я отдавал последние распоряжения Лихачеву и поступившему под его начало полковнику Манто. «Господа, сегодня вам выпал тяжкий жребий. Стоящая перед вами и вашими людьми задача практически невыполнима, но именно здесь решится судьба всей компании. В это самое время британские позиции атакуют 4 корпус. Ваша задача — выдвинуться к деревне Карань и заставить замолчать установленные на балаклавских высотах английские батареи. Все понятно?» «Так точно», — спокойно ответил и без того хорошо знавший диспозицию Лихачев. «Не беспокойтесь, Константин Николаевич, не подведем. Ну, а ты со своими людьми, Матвей Афанасьевич, должен их провести кратчайшим путем. Сделаешь, проси чего хочешь. Последнюю рубашку с себя сниму, а тебе отдам. Я, ваше императорское высочество, уже стар», — покачал непокрытой седой головой Манто, — «и мне не нужно награды, чтобы исполнить свой долг». Обняв и перекрестив обоих на прощание, я поспешил вернуться к себе на корабль, борясь при этом и искушением бросить все и уйти вместе с ними. Все же у меня было много других дел. Для начала требовалось высадить на берег волынцев. В отличие от морских пехотинцев, полк Хрущева разместился на 2 линейных кораблях «Храбром» и «Чесме». Первоначально планировалось сажать солдат в шлюпки, однако волнение и продолжавшийся снегопад заставили нас отказаться от этого намерения. Для сбережения десанта и скорейшей разгрузки решено было ввести линкоры непосредственно в бухту, для чего ее требовалось хоть немного разгрузить от набившихся в нее транспортов. Всего на внутреннем рейде Балаклавы оказалось 19 различных судов, включая 3 военных, 8 парусных и столько же паровых транспортов, а также 2 буксира и несколько малых судов. Проще всего оказалось с пароходами. На каждый из них высадился отряд матросов во главе с офицером, после чего они самостоятельно вышли в открытое море и отправились в плен. И первым из них стал Вулкан. Как оказалось, нескольким англичанам все-таки удалось спрятаться в трюме и уберечься тем самым от резни во время штурма. Однако потом их все же нашли, и один из них, к счастью, оказался механиком. Юный Бутаков, несмотря на все свои юношеские завихрения и благородные порывы, проявил себя человеком практического склада и, недолго думая, сделал своему пленнику предложение, от которого тот просто не смог отказаться. В качестве кочегаров выступили освобожденные из плена солдаты. Таким образом, Трофейный корабль вскоре оказался готов к выходу в море. За ним потянулись остальные, а еще несколько парусников вытащили Бессарабия и Одесса. После чего оба линейных корабля с десантом спокойно вошли в бухту и выгрузили своих пассажиров в совершенно разгромленной балаклаве. «Выдвигайся к деревне Кадыкой и занимай там оборону, Александр Петрович, пока союзники не опомнились», — велел ему я. «Твоя задача удержаться во что бы это ни стало. Если что, линейные тебя поддержат и огнем, и людьми. Я на этот счет распоряжусь. Также постарайся удержать склады, но если не судьба, то жги их ко всем чертям. Без них англичанам с французами долго не продержаться. Будет исполнено, ваше императорское высочество. Только пленников заберите от греха». «Не беспокойся», — усмехнулся я. «В трюмах места хватит. В общем и целом, нашей добычей в балаклаве стали 5 военных кораблей и 16 транспортов. Последние, как я уже говорил, принадлежали самым разным нациям, однако, поскольку на них находились военные грузы, все они были объявлены военной добычей и отправлены в Севастополь. Как и следовало ожидать, все эти обстоятельства вызвали среди моих подчиненных живейший интерес. Дело в том, всем участвовавшим в захвате трофеев полагалось за это известное вознаграждение. А поскольку моряки в массе своей народ, мягко говоря, не слишком богатый, им эти деньги оказались совсем не лишними. Глава 12. Со времен наполеоновского нашествия в Европе считают, что русские от природы приспособлены к холодам и легко переносят любой мороз. Какая-то доля истины в этом, конечно, есть. Суровый климат и скудные ресурсы приучили нас стойко переносить любые удары судьбы, но все же не превратили в бесчувственные машины. Обрушившаяся на Крым непогода одинаково ударила по защитникам и интервентам. Наши солдаты точно так же страдали от холода и ненастья, как и их противники, а ужасный ветер точно так же валил их с ног. Единственное, в чем нам повезло, так это в том, что большая часть наших военных располагалась не в палатках, а в заблаговременно выкопанных землянках. Это свойственное нашим людям хозяйственность и основательность спасла в те ненастные дни немало жизней. А когда ураган стих, пришло время нанести неприятелю ответный удар. Было раннее утро, когда одетые в серые шинели солдаты, крестясь, выслушали молитвы полковых священников, после чего причастились и медленно двинулись в сторону вражеских позиций. Лепранди недаром считался одним из самых лучших генералов нашей армии. Хорошо зная сильные и слабые стороны нашей армии вообще и подчиненных ему войск в частности, он умел, по выражению современников, использовать к своей пользе первые, нивелируя тем самым вторые. Хорошо зная о превосходстве противника в нарезном оружии и артиллерии, Павел Петрович пришел к выводу, что добраться до английских позиций, не понеся при этом излишних потерь, можно лишь используя фактор внезапности. И потому первыми в бой пошли пластуны полковника Головинского. Подчиненные ему казаки-черноморцы практически каждую ночь устраивали вылазки в расположение вражеских войск, а потому успели досконально изучить все окрестности. Правда, на сей раз им предстояло не просто устроить набег и утащить пару пленников, а захватить траншею и удерживать ее до подхода остальных сил. Но славящиеся своей сноровкой и удалью по всей кавказской линии станичники справились. Привыкшие стойко переносить и жару, и холод пластуны, вышли затемно, чтобы незаметно приблизиться к противнику в предрассветный час, когда даже самые бдительные часовые устают и начинают клевать носом. Несколько самых ловких разведчиков ради такого дела обрядились в пошитые по приказу великого князя просторные балахоны из беленого полотна, делавшие казаков совершенно незаметными на фоне снега. Экие смешные свитки! — усмехнулся подобно гоголевскому герою, глядя на них, Головинский. Однако же для нашего дела могут быть весьма пригодны. И кто только их императорское высочество надоумил завести эдакую амуницию? — поддакнул Исаул Головатый, словно для разбоя. Одно нехорошо, не слушая его, продолжил командир батальона. Папахи у казаков черные, а рожи красные. — ухмыльнулся старший офицер, но, встретив выразительный взгляд начальника, предпочел замолчать. Впрочем, вскоре и эту проблему решили, найдя для разведчиков несколько лохматых шапок из шкур белых баранов и серые домотканые башлыки. Благодаря этой экипировке и присущей им сноровке казаки смогли незамеченными подобраться к вражеским пикетам, взяв их в ножи. Большинство замерзших британских солдат умерли, прежде чем успели что-либо понять, и упали на заснеженную землю, щедро окропив ее своей кровью. Тем временем, остававшиеся в траншеях англичане даже не подозревали о случившейся рядом с ними трагедии. Измученные во время недавней бури люди жались друг к другу, пытаясь согреться. Лишь немногим удалось найти сухие дрова и разжечь костер, вокруг которых теперь толпились их товарищи, в тщетной попытке ощутить хотя бы каплю тепла. Большая часть британцев спала, а немногие бодрствующие впали в какое-то оцепенение, не дававшее им сообразить, что происходит что-то неладное. Переглянувшись между собой, казаки мгновенно приняли решение, после чего осторожно двинулись к застывшим в разных позах врагам, на ходу обнажая оружие. Не прошло и нескольких минут, как передовая траншея оказалась совершенно очищена от противника, причем пластуны ухитрились обойтись при этом без единого выстрела. Покончив с англичанами, казаки заняли оборону, на случай, если остальные все же обнаружат их присутствие и попытаются отбить свое укрепление назад. Вслед за казаками, к вражеским позициям подобрались команды охотников, сформированные с недавних пор во всех полках Севастопольского гарнизона. Принимали в них обычно самых ловких и, если так можно выразиться, инициативных солдат. В мирное время большинство из них не приносили своим отцам-командирам ничего, кроме головной боли, поскольку их предприимчивость чаще всего выражалась в нарушениях дисциплины, отчего многие были нещадно биты шпицрутинами. Однако, когда после начала осады выяснилось, что от солдат требуется не только выправка и умение маршировать, но также ловкость в бою и способность быстро соображать, этим молодцам нашли достойное применение. «Чисто кони топочут», — тихо шепнул своему соседу кривоногий казак, вытирая окровавленный кинжал о полудраного бешмета и показывая на прибывших им на подмогу охотников в серых шинелях. «Ништа», — усмехнувшись в пышные запорожские усы, — отозвался тот. «Англичане с французами все одно не услышат, чай не черкесы». Оставив захваченную траншею на солдат, пластуны двинулись дальше, к находящимся неподалеку вражеским легким батареям. В отличие от траншеи их охраняли гораздо лучше, однако импровизированные маскхалаты тут сыграли свою роль. Часовые слишком поздно заметили возникших буквально из ниоткуда казаков, после чего пали под ударами кривых бебутов и длинных кинжалов. Лишь один из них успел схватиться за ружье, но выстрелить так и не смог, от того, что замерзшие пальцы не слушались своего хозяина. «Заклепать бы их», — протянул, глядя на захваченные пушки, получивший за Инкерманское сражение чин урядника Иван Чиж. «Я тебе заклепаю, Анцибал 13, Анцибал, черт, иногда басурманин, устар», — вызверился на него Головатый. «Ну-ка, станичники, разворачивай гарматы 14, гармата, пушка Укр, чует мое сердце, скоро они нам пригодятся». Между тем, главные силы русских войск двинулись в атаку. Чтобы не привлечь раньше времени к себе внимание, обошлись без боя барабанов и громких команд. Батальонам 41 Госелингинского и 42 Го-Якутского полков 11-ти краткой пехотной дивизии генерала Павлова предстояло пройти почти полторы версты по открытому заснеженному пространству. К счастью, снегопад пока и не думал прекращаться, так что имелись хорошие шансы проскочить опасное место, прежде чем их заметят враги. Вслед за солдатскими колоннами двинулась и артиллерия. Две пешие батареи, легкая 12 орудийная 4 и батарейная 3, состоящая из 10-12 фунтовых пушек и полупудовых единорогов, и две роты 6 гострелкового батальона, выделенные им для прикрытия и защиты от вражеских штуцерников. Поначалу все шло как по маслу. Утомленные бессонной ночью и холодом британцы ничего не смогли разглядеть за густой белой завесой вьюги и, понадеявшись на передовые посты, пребывали в блаженном неведении. Однако, когда наступавшие колонны прошли уже почти две трети отделявшего их от противника расстояния, один из офицеров почувствовал срочную необходимость облегчиться. К несчастью, все отхожие места еще накануне были уничтожены стихией, а орошать снег на виду у подчиненных показалось ему недостойным. Отойдя на достаточное расстояние от разоренного стихией лагеря, он зачем-то посмотрел в сторону русских позиций и увидел, как посреди метели приближаются колонны неприятеля. Первые полминуты он ошеломленно тер глаза, пытаясь прогнать свалившееся на него наваждение, однако время шло, враги становились все ближе, а их по-прежнему никто не замечал. Вытащив из хрустящей от покрывшей ее наледи кобуры револьвер Адамса, англичанин не без труда взвел курок и пальнул в воздух, после чего опрометью бросился назад. «Какого черта вы делаете, Хопкинс?» — раздраженно спросил прибежавший на шум майор Макбрайт. «И ради всего святого, ведите себя как джентльмены и застегните гульфик. Русские атакуют», — сэр», — растерянно показал тот в направлении противника. «Чтоб меня», — замысловато выругался шотландец и принялся отдавать распоряжение. Продрогшему до костей трубачу все никак не удавалось прижать свой инструмент к посиневшим губам, и вместо бодрящего звука горна получалось выдать лишь невнятное сипение. Однако потом ему удалось справиться со своими обязанностями, над промерзшей землей звонко разнесся сигнал, и все вокруг зашевелилось. Как вскоре выяснилось, наделавший немало бед ураганной бессонная ночь нисколько не сказалась на боевом духе голодных британских солдат. Напротив, они как будто сбросили с себя начинавшую охватывать их апатию и, быстро разобрав ружья, тут же построились. Казалось, злые как черти Томми 15, Томми, прозвище британских солдат, появившиеся в 1815 году, когда ввели первые солдатские учетные книги. Первый образец анкеты был заполнен случайным именем Томми Аткинс. С тех пор оно стало нарицательным. Только рады подраться и выместить свой гнев на так кстати подвернувшихся русских. Получив приказ, они ринулись к передовой траншеи, чтобы помочь своим товарищам и встретить противника на подходе, но тут же угодили в засаду. Занявшие укрепление русские охотники встретили их дружным залпом, после чего ударили в штыки. В бою на коротке большая дальность английских штуцеров оказалась ненужной, но вот в древнем искусстве владения штыком наследники суворовских чудо-богатырей традиционно были сильнее. А уж когда на плечи британских солдат в опрошах 16, опроша, ход сообщения, устар, стали прыгать притаившиеся до поры вооруженные страшными кривыми кинжалами казаки, те не выдержали и бросились назад. Но и это было еще не все. Стоило противнику отступить, в спину ему ударили захваченные у него же орудия. И хотя пушкари из пластунов оказались не очень, сам факт артиллерийского огня вызвал среди англичан панику и заставил бежать. Таким образом, первый натиск оказался отбит, а во время следующего британцам пришлось иметь дело не с несколькими сотнями казаков и охотников, а с готовой к бою полноценной бригадой. Немного придя в себя от беспримерной наглости русских, командовавший этим участком генерал Буллер занялся подготовкой контратаки. Надо сказать, что после недавних полетов и последовавшего за этим знакомства с навозной кучей сэр Джордж пребывал в крайне дурном расположении духа и был склонен к необдуманным решениям. В связи с чем, не став дожидаться подхода подкреплений, отправил в бой 19-ти краткий пехотный полк, а точнее, его единственный прибывший в Крым батальон. Всего, если считать с остальными имевшимися у него под рукой частями, к занятой противником траншеи двинулось по заснеженному полю никак не более 1000 штыков. Успевшие получить немалый боевой опыт англичане пытались действовать в соответствии с не раз приносившей им успех тактикой, то есть обстрелять противника из винтовок, спровоцировав его тем самым на атаку, после чего быстро отступить, не прекращая губительного огня из нарезного оружия. Однако именно сегодня это не работало. Во-первых, усилившаяся метель не давала им нормально прицелиться, а во-вторых, у русских пластунов и стрелков тоже имелись штуцеры. Что еще хуже, противник успел подтянуть пушки, а русские артиллеристы всегда славились точностью и скоростью стрельбы. Картечь из 12 стволов била непрерывно, вырубая целые просеки в рядах наступающей пехоты. В результате, когда британская колонна имела неосторожность слишком уж приблизиться к противнику, русские немедленно контратаковали, снова сведя все к своей излюбленной схватке на штыках. И хотя их визави трудно было назвать мальчиками для битья, при соотношении одни к четырем ни малейших шансов у них не имелось, и все же бой получился тяжелым. Уставшие, замершие и обозленные на весь белый свет бородачи-островитяне дрались с таким ожесточением, как будто хотели сорвать на своем противнике все свои обиды на трудный быт, тяжелую службу и низкое жалование. Штыки, приклады, тесаки, а когда ничего не было под рукой, то и кулаки с зубами, все шло в ход. Падая один за другим под ударами врага, солдаты 19-го Йоркширского полка все же продолжали отбиваться, медленно пятясь при этом. Сошедшиеся с ними селингинцы в стойкости ничуть не уступали своим именитым противникам. Не тратя время на стрельбу, они дрались стеною, как некогда на деревенских потасовках. Плечо к плечу, грудь в грудь. Против обыкновения и те, и другие молчали, отчего над полем брани слышался лишь лязг штыков и треск деревянных прикладов, изредка разбавляемый сдавленным стоном павших. Короткий выпад и острие рвет вражеский мундир, глубоко проникая под ребра и дотягиваясь до самого сердца. Слитное движение назад и мгновенно ослабевший враг опускается на землю, выронив винтовку из рук. Новый замах и тяжелый приклад опускается на голову следующего противника. И так раз за разом, стиснув зубы, зверея после каждого удара, пока где-то рядом неутомимый унтер сипит сорванным от брани голосом. «Держать строй, сукины дети!» Как неотважно дрались англичане, в какой-то момент наступил предел их стойкости, после чего они повернули и бросились бежать. Почувствовавшие вкус победы русские бросились вслед за ними, рассчитывая ворваться во вторую траншею на плечах отступающего противника, но британский лагерь уже пробудился. Всюду гремели барабаны и трубили горны, собирая солдат под знаменами своих командиров. Артиллеристы бросились к своим орудиям, наводя их на непонятно откуда взявшегося неприятеля. И хотя снегопад серьезно мешал им, сумели таки накрыть наступающего противника картечью, что, впрочем, не смогло остановить порыва русской бригады. Безудержная волна в серых шинелях буквально захлестнула вражеские позиции, после чего на них начался ад. Обезумевшие от охватившей их ярости люди сошлись в жестоком бою, и никто из них не желал уступать своему противнику. Вопреки широко распространенному в России мнению о низком качестве выучки британских войск, англичан трудно назвать плохими солдатами. Беда их армии в том, что ей руководят некомпетентные генералы, а офицеры покупают свои чины и должности за деньги. Ко всему этому можно добавить дурное снабжение и жестокие наказания для провинившихся. Но положа руку на сердце, нам ли их в этом упрекать?